Просто я так, чья мечта победит, его или моя? Его мечта недостойна человека, как недостойна ваша любовь к нему. Вы могли бы уничтожить меня давным-давно и без всяких фокусов. Могли бы посадить Бель и Бернерса, а убить только меня, но вы хотели и золото получить. Вы смыслите в любви еще меньше, чем я. Мандель, Сарлинг, дерьмо все это. Рейкс плюнул ему под ноги. Мандель улыбнулся, его лицо ожило, он сказал. Мой брат меня бы понял. Его девиз — не важно, чем заниматься, важно извлекать выгоду. Прощайте, Рейкс. Рейкс прыгнул вперед одновременно с выстрелом Манделя. Пуля попала ему в левое предплечье. Падая, когда разум застлало красное пламя потрясения и боли, Рейкс выбросил вперед руки и уже почти лежа успел схватить Манделя за колено. Пальцы впились в ткань и твердую плоть. Он тянул их к себе. В одних лишь руках он держал смысл всей оставшейся жизни. Рейкс услышал второй приглушенный выстрел и словно со стороны почувствовал, как дернулось его тело, когда пуля пробила спину над левым бедром. Но и Мандель упал. Рейкс притащил, притянул, приволок его к себе. Ослепнув на мгновение от боли, он схватил Манделя за туловище, царапал, искал и, наконец, нашел ее тощую, твердую от напрягшихся связок, теплую шею. Пальцы Рейкса сомкнулись на горле врага, сжали его. Сильные пальцы, сильные руки. Они поднимали его на деревья, а ветки бешено раскачивались у карнизов Альвертона. Руки эти грузили мешки с зерном, обуздывали лошадей, без устали пилили дрова, гребли по озерам целые мили против ветра. А теперь, все крепче и крепче сжимая горло, выдавливали из Манделя жизнь. И тело врага билось и извивалось, как бьется и извивается форель, когда срывается с багра в лодку. И вдруг противник обмяк, затих, перестал сопротивляться. Рейкс лежал тяжело дыша, ковер у его губ намок от слюны. Наконец он открыл глаза и снова увидел вражеский мир каюты. Рейкс поднялся. Вынул пистолет из руки Манделя, и чтобы не оставить никаких сомнений, времени у него было так мало, дважды выстрелил туда же, куда стреляли по Бернерсу и Бель. Бросив оружие на пол, Рейкс думал только об одном — как уйти чистым. Не оставить следов, которые могут привести к Альвертону. Круто покончить со всем, что напоминает о Рейксах, о его семье, о предках. Покончить так, чтобы никто не нашел от этого выгоды. Чувствуя, как засыхает под одеждой кровь, он подошел к столу, нашел бумагу, достал из сумки Бель шариковую ручку. А боги, отвернувшиеся от Рейкса, не упустили последнего случая посмеяться над ним. Ручка писала пастой такой же красной, как и его собственная кровь. С трудом он вывел: «От вашего непрошенного гостя. Передайте французским властям, что золото доставят в замок Миря, который у города Лаудак в Британии, примерно через час. Сведения достоверные. Каюта 4004». Чувствуя, что силы покидают его, Рейкс сложил записку в четверо и сверху подписал: «Капитану Уильяму Уорвику. Срочно!» Потом он встал и подошел к Бёль. Не выпуская из рук бумагу, он посмотрел на девушку, нагнулся, поднял мертвую на еще теплую руку и поцеловал ее. Теперь Рейкс понял, не зная, как можно любить ее той любовью, какую она питала к нему, он взял бы ее в Альвертон. Лелеял бы ребенка, и это стало бы для нее самым большим счастьем, какое она вообще могла бы обрести в жизни. Он повернулся к полочке под зеркалом и вызвал звонком стюарда. Потом вышел в коридор